Глава 16. Промежуточная инспекция. Эльфин был вне себя от счастья примерно секунд 5. Казалось, что именно столько прошло с того момента, как их губы соприкоснулись. А затем повозка остановилась, заставив все волшебство момента рассеяться. А ведь пару дней назад я в его теле зажигал с двумя красотками в горячих дриадах. Сейчас же Эльфин будто впервые в жизни целуется. Хотя, учитывая то, что управление телом тогда скакало от меня к нему, может, и правда впервые. Долорес мгновенно отстранилась. А еще через секунду она каким-то образом исчезла из повозки, будто ее и не было. Эльфин так и сидел, откинувшись на спинку кресла, глуповато улыбаясь. Наверное, я просто успел забыть, каково это. Скорее всего, я на его месте тоже улыбался бы точно так же. «Вы выходить собираетесь?» — раздался голос извозчика, прервав счастливые грезы полуэльфа. «Да, спасибо», — ответил лучезарно улыбающийся Эльфин, выбравшись из салона. Он, не глядя, сунул купюру извозчику и направился ко входу в школу. «Ну все, бери себе в руки», — произнес я мысленно. «У нас много дел». Прикинув в уме, я принялся перечислять. Неплохо было бы узнать, появлялся ли Гринланд-младший в школе. Это первая задача. Дальше зайти бы к Силоруку. Надо попробовать договориться с ним об обновлении брони. Ну и Ванессу Вацлавну бы навестить. Уверен, ей понравятся истории о последних приключениях. Может, она так подобреет, что поспособствует встрече с Гринландом-старшим. Немного посовещавшись, мы с Эльфином решили начать со встречи с Гнорком. Причем сам Эльфин рвался в кабинет Долорес для закрепления успеха. Однако мне удалось его переубедить, разъяснив, что не следует быть излишне назойливым и дальнейшие закрепления оставить на следующий раз. Заглянув в кабинет Силорука, Эльфин выяснил, что у Гнорка сейчас нет урока. Поэтому он, постучав для порядка, вошел в помещение. «Господин Силорук!» — позвал Эльфин. «Вы здесь?» «Кто посмел нарушить мой покой?» Прогремел приглушенный голос из подсобки. «В этой школе слишком много смельчаков. Пора проредить их поголовье». «А, это вы, мистер Томпсон». «Здравствуйте, господин Скригенс Силорук», — поприветствовал полуэльф. Причем держался парень неплохо. Былого ужаса, что Эльфин испытывал в присутствии Гнорка, как не бывало. В руках у Гнорка была какая-то табличка Долото. Усевшись за свой здоровенный стол, он принялся что-то вытачивать. «С чем пожаловали?» — глянул он на меня. Оглядев меня с ног до головы, он вдруг произнес. «Отличный костюмчик!» «Что, простите?» Если честно, я растерялся. Вот чего угодно я от него ожидал, но не этого. «Зачарование хорошее», — пояснил Силорук. «Видна рука мастера, хорошего гномьего мастера». Хмыкнув, он вернулся к своей поделке, а затем спросил. «Так вы принесли хорошие новости?» «А, он, наверное, ждет новостей о Торине Дулиновне. Эх, придется его разочаровать». Эльфин, видимо, тоже вспомнив про задание от Гнорка, немного приуныл и резко растерял энтузиазм. Однако я оставался невозмутим и уверен в себе, а Эльфин был только рад подсказкам и практически передал управление беседой мне, снова самоудалившись. «К сожалению, не могу вас порадовать выполнением вашей просьбы. Явился для промежуточной инспекции оснащения», — отрапортовал я. Гнорк тут же нахмурился. Волосы на его макушке нетерпеливо затрепетали. «Ну, показывайте, показывайте», — пробормотал он. Вот, я выложил перед ним шомпол, молоток и клеевой пистолет. Первым делом Гнорк принялся оглядывать молоток. Повертев его в руках, он обнюхал его и даже лизнул. Протянул он. Волосы в его носу и ушах при этом потянулись к инструменту. «Вампир! Причем матерый, с боевой трансформацией! Недурно! Как же он вас живым-то отпустил после того, как вы его молотком оттоварили?» пробормотал он себе под нос. «У него не было выбора», — кашлянув, ответил я. «Я был очень убедителен». «Насколько убедительны вы были? С кровью и побоями?» — ухмыльнулся Гнорк. «Я был смертельно убедителен», — глядя Гнорку в глаза, произнес я. Протянул он снова, а его волосы вновь потянулись к предмету. «А на шомполе-то сколько гоблинской крови! Не щадишь ты подрядчиков!» Гнорк тоненько захихикал, что не вязалось с его грозным видом. «Я смотрю, ваш ремонт идет полным ходом, да и руки у вас растут откуда нужно». Немного подумав, будто решаясь на что-то, Силарук вдруг произнес. «Так и быть. Доверю вам действительно профессиональные инструменты. Посидите пока здесь». Гнорк удалился в подсобку, а я, вытянув шею, попытался разглядеть, что он там вытачивал. На дощечке были вырезаны непонятные символы. Сколько ни копался в памяти Эльфина, даже приблизительно не смог понять, что там изображено. Гнорк появился спустя пару минут со здоровенным ящиком. «Вот», — произнес он, — «заслужил ты великую честь владеть, хоть и временно, моей гвоздометательной машиной. Ее зовут Галенька. Я немало зеленозадок с его помощью научил уму-разуму. Посмертно!» Он вынул инструмент, больше всего напоминающий пистолет-пулемет УЗИ. Вот только обойма у него была широкая, как у автомата Калашникова. К основанию автомата, гвоздомета, крепился удобный ремень, который позволял подвесить инструмент таким образом, чтобы можно было его быстро выхватить. Следом Гнорк достал несколько обоим. «Регулировка мощности выстрела. 300 гвоздей в каждой обойме. Гвоздь утяжеленный. 0,70 на 2,8% алмазного стандарта». Трудовик оскалился. «Пробивает ствол дерева на вылет при максимальном усилении. Ну или чью-нибудь пустую башку». Гнорк снова гаденько захихикал. Приняв из рук Гнорка гвоздомет, я спросил. «Мне бы пристреляться, протестировать». «Ну, пойдем», — поманил меня Гнорк в подсобку. Стянув с деревянного бюста теперь уже неизвестной гномихи полотно, он приглашающим жестом подозвал меня. Выкрутив какой-то рычажок над спусковым крючком, Гнорк предложил мне приступить к тестированию. «Нажимай спуск плавно. Моя Галенька любит нежное обращение», — произнес Гнорк, следя за каждым моим движением. Прицелившись, я вжал спусковой крючок, и тут началось. За ту секунду из ствола гвоздометательной Галеньки вырвалось не менее 20 гвоздей. Они не впивались в деревянный блок. Они разрывали его на части. Убойная сила впечатляла, причем я не ощутил никакой отдачи. Я, раскрыв рот, уставился на орудие массового и до крайности жестокого убийства в своих руках. «Ну что, впечатляет тебя сила механики?» «Восхищает, я бы сказал», — протянул я. «А за счет чего он стреляет?» — спросил я и задумался. Ведь не было взрыва пороха или иных звуков. Да и баллона со сжатым воздухом нет. «Это гномская магическая тяга. Наш древнейший секрет», — с важным видом поведал Силарук. «Да я не о том. Как мне заряжать-то потом обоим и гвоздями?» — спросил я. «Ко мне придешь, я и заряжу», — буркнул Гнорк. Волосы в его носу при этом взволнованно завибрировали. «Дам тебе 7 обоим с собой. Думаю, тебе хватит». «А если эта магическая тяга разрядится?» — задал я новый вопрос, крутя в руках автомат. «Не разрядится. Кстати, обоймы легко крепятся к броне. Там есть удобные пазы». «Да, о броне», — протянул я. «Она очень хорошо выдержала удары вампира. Я почти не пострадал. Правда, сама броня... В общем, хана ей». «Что значит хана?» — не понял Гнорк. «Вампир ее порвал». Верхняя губа Скригенса приподнялась. Мне показалось, что он сейчас зарычит. Его волосы в ушах и носу стали извиваться, будто змеи. Но, поверьте, я заставил его пожалеть об этом». «Вампиры!» — прорычал Силарук. «Поверьте, с вашей Галенькой я теперь ни одного упыря к себе не подпущу!» Скригинс посмотрел на меня испытующим взглядом, а затем, будто нехотя, произнес. «Подготовил я тебе еще одну обновку». Гнорк достал из ящика молоток. «Я бы даже сказал молот, ну или киянку, только металлическую». Его ударная часть была раза в три больше, чем у старого. «Он же огромный!» — протянул я. «Нет, я, конечно, уже представил, как буду гасить эрков новым приобретением, но его ведь еще и носить нужно, а он, скорее всего, тяжелый». Однако в действительности новый молоток показался мне даже легче, чем прошлый. «Деревянный он, что ли?» «Ну как?» — спросил Гнорк. «Легкий», — произнес я. «Ага, магическая тяга», — усмехнулся Гнорк. «На вот, попробуй забить гвоздь». Он показал мне огромный 20-сантиметровый штырь. Я протянул было руку, но Силарук покачал головой. «Подожди». Он подошел к деревянному бюсту, который походил уже на обломок чего-то сильно истерзанного, а не на скульптуру, и вдавил штырь пальцами на пару сантиметров. «А теперь бей, только нежно», — с улыбкой произнес Гнорк. Я покачал молоток в руке. «От силы грамм 300». Пожав плечами, я подошел к штырю, размышляя о том, что имел в виду Силарук под нежностью. Размахнулся я, ну вот прям совсем чуть-чуть. Я ведь предполагал, что предстоит повозиться. Когда ударная часть соприкоснулась со шляпкой штыря, мне показалось, что произошел микровзрыв. Причем узконаправленный. И направлен он был в несчастную шляпку. Будто в головке молотка был спрятан поезд, что в этот самый момент на полном ходу врезался в штырь, который явно такого не заслужил. Да что там штырь? Деревянную глыбу раскололо на две части. В стороны брызнули щепки, часть из которых впились в мое лицо. Я еще раз посмотрел на молоток в своих руках. «Как?» — только и смог протянуть я. «Магическая тяга», — ответил Гнорк. Затем, поморщившись, добавил. «Правда, есть ограничения при применении на живых». Его голос вдруг сделался издевательским. «Мол, чтобы оставались живые, которых можно было бы допросить. Гуманисты», — сплюнул он. «Поэтому оторвать башку никому не получится. Однако я его доработал». Взяв обратно молоток у меня из рук, он вдавил два шарообразных выступа, которые оказались кнопками. Из задней части молота с громким щелчком выдвинулся 20-сантиметровый шип. «Так ведь гораздо лучше, а?» — усмехнулся он. С Гнорком я провел еще полчаса. Он объяснил в подробностях, как обращаться и как ухаживать за обновками, напоминая через каждую минуту, чтобы я был нежен и осторожен. В конце он добавил, что если с инструментами что-то случится, он голову с меня снимет. Можно было бы подумать, что это простой речевой оборот, но, судя по выражению его глаз и по тому, как он крючил пальцы, изображая процесс, думаю, Гнорк и правда собирался это сделать со мной. Дальше последовал не менее тревожный процесс. Замена брони. На Гнорка было страшно смотреть. Он сжимал пальцы, скалил зубы, корчил траурные гримасы, бледнел, будто произошла трагедия, которой он страшился больше всего на свете, а затем краснел от злости и шевелил волосами. В общем, мне было очень не по себе. Однако броню он поменял. Даже похвалился, мол, зная наших мастеров, даже боевого вампира сдержала. Но потом снова начал ругаться. Правда, по-гномски. И мне показалось, что он ругал меня и называл всякими обидными словами. Эльфин немного знал гномский и отчетливо разобрал слова из серии «не доносить» и «руки нетрадиционно расположенные». В общем, я шагал к выходу из кабинета Гнорка относительно довольный и лишенный большого количества нервных клеток. Гнорк вроде тоже был доволен, однако мне в спину упирался его тяжелый взгляд. Облегченно выдохнув, я вышел из кабинета и первым делом увидел Виктора Блудсона. Он стоял напротив кабинета Силарука и смотрел на меня в упор. В его глазах горел не самый добрый огонек, и я несознательно потянулся к новоприобретенной Галеньке. Вампир потянул носом воздух, будто к чему-то принюхиваясь. «Интересно от тебя пахнет, Томпсон», — произнес он задумчивым голосом. «Я твой запах почуял аж за 2 этажа. Да и думаю, посмотрю, кто это так смердит. А это, оказывается, ты». «И что же это за запах?» — раздался женский голос из темного облака, что тут же сформировался между нами. Спустя миг облако превратилось в несравненную Ванессу Вацлавну. «Ума не приложу, но чувствую его даже сквозь стены», — ответил Виктор. «Тогда я вам расскажу. Это запах трупа, мистер Блудсон», — ответила Ванесса. «Так пахнут те, кого скоро порвут на части такие, как мы с вами». Сделав паузу, она повернулась ко мне, будто ожидая реакции. Может, Эльфин и испугался бы такой дешевой страшилки, но я не дрогнул. Хоть из уст Ванессы даже детский стишок звучал бы как приговор. Она ухмыльнулась. «Мне стоит бояться?» — спросил я с каменным лицом. «Зависит от истории, что вы мне расскажете. Идемте в мой кабинет», — произнесла она, а затем повернулась к Виктору. «А вы, Блудсон, бегом на занятия».